Глава 32. 212. Древняя абсолютная сабельная формация. Глава 32. 212. Древняя абсолютная сабельная формация, значит, для этого была такая причина. Это было откровением для Сячиня. Однако означает ли это, что меч был самым ортодоксальным оружием из сотен? Лю Руюй продолжила. Есть много состояний для меча, которые не могут быть применены к саблям. Конечно, у сабель есть и много уникальных состояний, однако все это слишком далеко для нас, нам пока не нужно их рассматривать. Для сабли были другие состояния, Сячень впервые услышал об этом. Тем не менее, Лю Руюй была права, на данный момент он даже не изучил основные принципы слушать меч и общаться с ним. Размышляя об этих других состояниях, сейчас он немного надуман. Сячень кивнул. Я могу понять принципы этого. Старшая сестра Руюс, начнем. Как мне войти в первое состояние? Лю Руюй беспомощно улыбнулась, излучая свое очарование. Она сказала, на самом деле, я тоже не знаю, как это сделать. Когда я тренировалась с саблей, я вошла в состояние, когда я практиковалась. Такой опыт определенно будет бесполезен для тебя. Поэтому, когда ты попросил меня научить тебя слушать меч и общаться с ним, у меня действительно не было возможности сделать это тогда. В течение этих дней, я думала о том, как научить тебя, как привести тебя в состояние слушать меч и общаться с ним. Сячень чувствовал себя подавленным. Потратив столько сил, он вернулся к началу. Все, что он получил, было то, что он должен был понять это самостоятельно. Это было так же хорошо, как ничего не сказать. К счастью, следующее предложение Лю Руюза очистило его сомнения. Это позволило ему не быть слишком подавленным. С древних времен это состояние всегда постигалось самостоятельно. Не было прецедента, чтобы кто-то достиг этого состояния, полагаясь на чью-то помощь. Я подумала о нескольких идеях, но я не очень уверена в них. Так что ты должен быть морально готов. Сячень слабо улыбнулся. Не проблема. Не очень уверена, это лучше, чем совсем не уверена. Просто делай все, что можешь. Если ты не сможешь этого сделать, я не буду на этом настаивать. Лю Руюза облегченно выдохнула. Она улыбнулась. В таком случае, тогда я могу расслабиться. Девушка в лунной тени должна быть очень важна для тебя, верно? В противном случае ты не захотел бы откладывать свое совершенствование, чтобы попытаться разбудить ее. Внешность Ао Цзя пришла в голову Сячиню. Он вспомнил обещание, которое он когда-то дал громовому императору. Сячень серьезно сказал. Очень важна, очень важна. Старшая сестра Руюс, тебе удалось разбудить ее в тот раз. Ты сможешь сделать это снова? Ранее, когда они боролись с Сонг Цуэ, Лю Руюй успешно разбудила Ао Цзя. Если бы был способ полностью разбудить Ао Цзя, то Сячиню не пришлось бы тратить на это какое-то усилие. Лю Руюза улыбнулась. Это не сработает. В конце концов, это не моя сабля. Кроме того, в прошлый раз я использовала общение с мечом для достижения результата. Чтобы по-настоящему разбудить ее, ты должен положиться на себя. Пик Цинюнь, дуэльная арена. Сячень сел, скрестив ноги, и закрыл глаза. Он не распространял свою эссенцию, он просто сидел там тихо. Его разум был пуст, он ни о чем не думал. В его окружении было 500 сабель, расположенных в форме кольца вокруг него. Если тщательно осмотреть каждую саблю, то все они испускали слабый мерцающий свет. Иногда вспыхивал холодный свет. В мгновение ока у него в голове появилось 10 тысяч бегущих лошадей, появилась иллюзия тысяч солдат, злобно воющих. Ему казалось, что это происходит прямо перед ним. Происхождение этих 500 сабель мелькали перед ним. Лунная тень спокойно лежала в ножнах рядом с Сячинем, казавшись очень обычной. Если поместить в середину этих 500 сабель, Лю Руюс тихо стояла рядом, наблюдая за сидящим Сячинем. На ее лице появилась теплая улыбка, когда она пробормотала про себя. «Надеюсь, это будет полезно. Сестренка, можно ли понять, слушать меч и общаться с ним, воткнув 500 сломанных сабель в землю и сидя посреди них и думая всякую чепуху? Это же просто смешно», — сказал Лю Суйфен, неизвестно, когда, встав позади Лю Руюс. Выражение лица Лю Руюс было таким же спокойным, как вода, когда она равнодушно сказала: «Сломанные сабли, тогда пойди и поищи для меня таких же 500 сломанных сабель». Каждая из сабель была получена из древней сабельной формации. Несмотря на то, что они не имеют высокого ранга, они существуют уже десятки тысяч лет. Все они содержат след Дао. Ты на самом деле назвал их сломанными саблями, я не могу быть обеспокоена тобой. Полное название сабельной формации в городе Сабли – древняя абсолютная сабельная формация. Она существовала со времен древней эры и действовала по меньшей мере 10 тысяч лет. Тем не менее, не было никаких признаков уменьшения ее мощи. Никто не знал происхождения этой сабельной формации. В течение очень долгого времени никто не был в центре сабельной формации и не мог точно понять, что позволяет ей продолжать работать. То, что сделало сабельную формацию знаменитой, заключалось в том, что, если кто-то сможет выйти из сабельной формации, то он сможет получить заветную саблю. Чем дольше они остаются там, тем ценнее сабля, которую они получат. Тем не менее, сабельная формация была очень опасной. Для святого уже было исключительным, что он мог оставаться там в течение часа. Еще более сильный монарх не сможет оставаться там дольше половины дня. Если бы кто-то хотел получить заветную саблю, которая существовала в течение 10 тысяч лет и имела след Дао, шансы были бы очень низкими. Это показало, как трудно было собрать 500 заветных сабель, как это сделал Лю Руюс. Лю Суйфен показал удивленное выражение. «Сестра, 500 таких сабель, вероятно, будут половиной запасов павильона небесной сабли. Как тебе удалось это сделать?» Лю Руюза тихо сказала. «Лу Чен у меня в долгу. По совпадению, он, тот, кто управляет всем этим. Поэтому я позаимствовала некоторые для использования. Поскольку мне все равно придется их вернуть», он согласился. Лю Суйфен сделал преувеличенное выражение обиды, сказав: «Сестренка, я начинаю подозревать, что ты не моя кровная сестра. Почему я не получаю такого хорошего обращения? Это так больно». Лю Руюи посмотрела на Лю Суйфзена, чувствуя обиду на него за то, что не оправдал ее ожиданий. Она сказала: «Разве я не потратила на тебя достаточно усилий? Пока тебе не исполнилось 13 лет, я заложила для тебя такую хорошую основу, а ты все растратил впустую. Неужели тебе не стыдно?» Лю Суйфен рассмеялся. «Сестренка, я нахожу, что ты немного взволнована. Как будто ты пытаешься что-то прикрыть. Расцветают ли чувства любви? Я могу помочь тебе, став твоей свахой. Посмотрите на брата Е, у него безграничный потенциал. У него не должно быть никаких проблем в предстоящем экзамене на основного ученика. Кроме того, он 16-летний великий мастер высшей стадии. Его талант культивирования не уступает твоему. Он полностью подходит тебе. Самое главное, что у брата Е, похоже, нет никого, кого он любит. По совпадению, ты можешь заполнить пустоту». Ай-ай, бах. Прежде, чем Лю Суйфен смог закончить свой болтовню, раздался легкий ветерок. Перед ним появилась длинная нога и сильно пнула его в грудь. Раздался громкий гул, когда Лю Суйфен полетел назад, как мешок с песком. Он мучительно плакал в воздухе. В конце концов он врезался в стену на другом конце дуэльной арены и с грохотом приземлился. Лю Суйфен медленно поднялся, чувствуя боль во всем. Он не мог не ворчать. Это более болезненно, чем обычно. Ха-ха. Хотя результаты, вроде бы хорошие. Приближается хорошее шоу. Ха-ха. Сиабай, которая пила, пока не стала немного пьяной, увидела, что Лю Суйфен внезапно упал рядом с ней. Ее лицо покраснело, когда она взволнованно закричала и ударила об него лапой. Ху! Был огромный воздушный поток, и в короткий момент он превратился в сильный бешеный ветер. Этот ветер подбросил Лю Суйфена в воздух. Когда бешеный ветер утих, Лю Суйфен снова сильно упал на землю. На этот раз он упал еще более несчастным. Его кости почти сломались. Когда Лю Суйфен увидел, что пьяная, краснолицая Сиабай кричит, он был поражен. Черт, эта мелочь снова в пьяном состоянии. Бежим. В те дни, когда Сиачень уходил, Сиабай время от времени приходила в пьяное состояние, когда пьянствовала. Кроме того, она любила вымещать это на Лю Суйфене, оставляя на нем глубокое впечатление. Поскольку они боялись, что Сиачень их обвинит, никто не осмелился сказать Сиаченю об этом. Лю Суйфен разослал свою эссенцию и быстро побежал, направляясь за дуэльную арену. Сиабай превратилась в белого призрака, она была даже значительно быстрее, чем Лю Суйфзен. Она продолжала кричать, преследуя его. Лю Руюс видела все, что произошло, но не заботилась об этом. Это был не первый раз, когда Сиабай преследовала Лю Суйфена повсюду. Хотя Сиабай была непослушной и озорной, она не навредит Лю Суйфзену. По мнению Лю Руюс, это по совпадению помогло Лю Суйфену тренировать свою реакцию и защитные способности. Итак, она оставила его в покое. На другом конце дуэльной арены сидел Сиачень. Его разум был пуст, не думая ни о чем. Он просто сидел там тихо. Вначале, когда Лю Руюзе рассказала ему о своем первом методе, он почувствовал, что это было странно, как и Лю Суйфен. Однако, поскольку он решил поверить в Лю Руюз, он будет безоговорочно доверять ей. Он держал свой разум открытым и попытался это сделать. Спустя неизвестный период времени сцена перед глазами Сяченя изменилась. Он обнаружил, что находится в черном пространстве, в котором ничего нет. Окружение было очень тихим, никаких звуков не было вообще. Хуран Данг-Данг. Внезапно все 500 сабель на земле начали дрожать. Дрожь становилась все сильнее и сильнее. Вся дуэльная арена начала слегка дрожать. Лю Руюй показала чрезвычайно радостное выражение. Она посмотрела на Сяченя на земле и сказала: «Древнее намерение сабли сошлось. Теперь вопрос заключается в том, можешь ли ты понять его. Не разочаровывай меня». Темное пространство внезапно напомнило звездное небо за городом. Тысячи ярких пятен зажглись в бескрайней и безграничной темноте, как тысячи домов. Они медленно становились все ярче. Теперь великолепное пространство было невероятно красивым. Сячень воскликнул: «Что это? Что это за место? Разве я не на дуэльной арене Пика Цинюнь? Как я сюда попал? Шуа, шуа». Как раз в тот момент, когда Сячень был полон сомнений, все пятна света разлетелись, покрывая воздух. Когда они пролетели рядом, он обнаружил, что эти пятна света были саблями, саблями, излучающими свет. Хучи, хучи. Бесчисленные светящиеся сабли летали вокруг перед глазами Сяченя. Все они оставили след пламени позади них. Это было особенно ярко в его темном, как смоль, пространстве. «Быстрее, быстрее, быстрее!» — раздался тревожный голос, постоянно призывающий Сяченя найти саблю, которая будет принадлежать ему в этом пространстве. Ху! Сабля пролетела прямо перед Сяченем, как метеор. Сячень был поражен. Если бы он был поражен он был бы пронзен и умер бы на месте. Поэтому он быстро увернулся. Шуа, шуа. Еще несколько сабель непрерывно летели на Сяченя. Они были такими же быстрыми, как метеоры. Сячень запаниковал и выполнил искусство парения облака лазурного дракона, постоянно перемещаясь в этом темном пространстве. Глава 33, 213. Поглощенные иллюзии. Глава 33, 213. Поглощенные иллюзии. Однако, чем больше он уклонялся, тем больше сабель летело на него с неба. В конце концов, это стало чрезвычайно утомительно. На его теле появлялись различные раны, кровь непрерывно капала вниз. «Как мне защищаться здесь, Лю Суйфен, старшая сестра Руюэ? Вы меня слышите?» — взволнованно кричал Сячень. Однако, кроме звуков мелькающих сабель, не было никакого звука в этом пространстве. «Быстрее, быстрее, найди свою саблю, найди свою саблю!» Этот тревожный голос снова прозвучал в голове Сяченя. «Иди на полной скорости вперед, спеши, спеши, спеши!» Сячень огляделся вокруг. Это был сабельный свет после сабельного света. Где же были другие сабли? Он попытался несколько раз, но кольцо мироздания не открылось. Его сабли просто не было здесь. «Черт, что это за место?» Сячень громко зарычал. «Не надо больше прятаться». Он распространил искусство лепки тела дракона и тигра, и кости в его теле издавали звуки пили-пала. Великий кулак дракона и тигра непрерывно наносил удары. Сабельные огни, которые продолжали лететь на него, были разбиты силой в 6000 килограммов. Они разбились и превратились в искры, исчезнув в бескрайней тьме. Однако огни сабли были бесконечны. Они были бесчисленными, подавляющими. Независимо от того, сколько было сокрушено, на него все равно будут лететь тысячи сабель света. Вернувшись на дуэльную арену на пике Цинюны, земля дрожала. Сячень сидел на земле, сильно нахмурившись, его лоб покрылся потом. Его глаза были плотно закрыты, и он показал выражение боли, как будто ему снился кошмар. Лицо Лю Руюэ стало тяжелым. Она пробормотала: «Я была слишком взволнована. Ячень, ты можешь это сделать. Найди свою саблю, и ты сможешь выйти. Ты определенно можешь сделать это». Ее пальцы были переплетены, ее руки крепко сжаты. Неосознанно ее руки побагровели, но она не чувствовала этого. Было ясно, что она очень беспокоится. «Сестренка, что случилось?» Активность на дуэли была слишком велика. Когда Лю Суйфен, которого преследовала Сяобай, увидел ситуацию, он быстро бросился назад. Сяобай, преследовавшая Лю Суйфена, увидела на лице Сяченя выражение боли. Как будто она могла чувствовать беспокойство в сердце Сяченя. Ее пьяное состояние сразу исчезло. Она тихо зарычала и превратилась в белый призрак, прыгнув в сторону Сяченя. Однако, Как только она прыгнула, 500 древних заветных сабель вокруг испустили ужасающую ударную волну, заставив Сиабай отлететь назад. Она была отброшена далеко и тяжело приземлилась. Ао! Внезапно на лице Сиабай появилось жестокое выражение. Ее черные глаза стали налиты кровью. Она громко взревела, и из ее крошечного тела вырвалась аура. Лю Руюзе оттолкнулась ногами от земли и мгновенно двинулась. Она появилась позади Сиабай и рубанула ее по шее рукой, заставив ее потерять сознание, прежде чем она пришла в бешенство. Грохот. По широкой дуэльной арене пронесся шквал. Яркое пространство стало темным. Дрожь земли стала еще более интенсивной. Все сабли издавали много шума, мерцая без перерыва. Звенящий звук непрерывно звучал на дуэльной арене. Лю Суйфэн не понимал, что происходит. Он стал беспокоиться, когда сказал: «Сестренка, что именно происходит? Что происходит?» Лю Руюзе принесла бессознательную Сиабай в свои объятия и сказала: «Я использовала эти 500 сабель, а также камни кристалла демона под дуэльной ареной, чтобы превратить древние намерения сабли в миниатюрную древнюю абсолютную сабельную формацию». Лю Суйфэн был поражен и побледнел. Древняя абсолютная сабельная формация. Ячень находится в центре формации. Будут ли какие-нибудь проблемы? Очаровательное лицо Лю Руюи показало спокойное выражение. Она намного слабее по сравнению с настоящей древней абсолютной сабельной формацией. Невозможно принудительно войти в состояние слушать меч и общаться с ним, не рискуя. Тем не менее, ты должна была сказать ему об этом с самого начала. У него нет никакого способа сделать какие-либо умственные приготовления вообще. Я боюсь, что он не сможет выбраться. Лю Руюзе задумчиво сказала: «Есть некоторые вещи, которые будут бесполезны, если ты знаешь заранее. Пока он может найти свою собственную саблю, древняя абсолютная сабельная формация рухнет сама по себе. В тот момент, возможно, он сможет насильно понять первое состояние слушать меч». Бесчисленные огни сабель стреляли в Сиачэня в кромешной тьме. Сиачэнь объединил тигра и дракона в своем теле и полагался на свое чрезвычайно сильное физическое тело, чтобы разбить сабли, летящие на него. Бум, бум, бум. Звуки взрыва непрерывно раздавались в этой бескрайней темноте. Хотя сейчас Сиачэнь был в порядке, он все больше и больше беспокоился. Каким бы сильным он ни был, все равно будет момент, когда его энергия иссякнет. В тот момент, тысячи сабель пронзят его сердце, он не сможет остаться в живых. Быстрее, быстрее, достань свою саблю, достань свою саблю. Тревожный голос снова зазвенел в ушах Сиачэня. Ублюдок, ты знаешь только как кричать, мои руки пусты, где же сабля, чтобы вытащить ее? Кольцо мироздания не реагирует. Даже если ты позовешь 10 000 раз, сабля не появится. Сиачэнь не мог не выругаться. Однако никто не ответил на его вопросы. Тревожный голос продолжал непрерывно кричать, как и раньше. Успокойся, успокойся. Сиачэнь сделал все возможное, чтобы успокоить свои эмоции. В этой ситуации жизни и смерти его разум начал проясняться. С тех пор, как он вошел в этот мир, ему казалось, что он был в тревожном состоянии. Это нарушило его нормальный мыслительный процесс. Сиачэнь обычно не был таким раздражительным. Может быть только одна причина – голос, постоянно кричащий в его сердце. Этот взволнованный голос, беспрерывно кричащий, делал Сиачэня чрезвычайно взволнованным, нарушая его мыслительный процесс. Был только один способ разрешить эту опасную ситуацию и покинуть это место. Это должно было выяснить, откуда исходил голос, и вытащить саблю, о которой он говорил. «Быстрее, быстрее, вытащи свою саблю». Тревожный голос снова прозвучал, как демонический голос. Сиачэнь сконцентрировался и старался дышать ровно, и делал все возможное, чтобы держать разум ясным, чтобы он не заразился тревогой голоса и не стал раздражительным. Так вот как это было. Через некоторое время Сиачэнь просветлел. Он показал спокойную и невозмутимую улыбку. «Голос там, где сабля. Голос там, где сабля». Другими словами, сабля была там, где голос. На лице Сиачэня появилось решительное выражение. «Но где же этот голос? Разве голос не исходит из моего сердца?» Крадущийся тигр, затаившийся дракон. Сиачэнь крикнул и занял позицию тигра и дракона. Когда он скрестил руки, тигр и дракон слились в нем. Мгновенно он стал способен защищаться от огромной силы, не боясь ни горы, ни реки. Данг, данг, данг, данг. Летящие над ним огни сабли были заблокированы барьером света, огни сабель непрерывно вибрировали. Сиачэнь толкнул вперед руки и отбросил все эти огни сабель назад. Пуцы. Сиачэнь воспользовался тем временем, когда они не могли напасть на него, чтобы засунуть 5 пальцев в свою грудь, как будто они были острыми ножами. Кровь текла, как фонтан, непрерывно струясь. Поскольку этот тревожный голос исходил из его сердца, сабля тоже была в его сердце. Это пространство вряд ли было обычным пространством. Это должна быть какая-то ментальная иллюзия. Однако, даже если это была ментальная иллюзия, если кто-то умер там, велика вероятность того, что их физическое тело также погибло. Несмотря на это, у Сяченя не было другого выбора, и он мог только рискнуть всем в этой попытке. Ху! Внезапно в его сердце загорелся яркий свет. Страдальческое выражение лица Сяченя значительно облегчилось, когда он медленно вытянул правую руку. Девушка из света медленно вышла вместе с правой рукой Сяченя. Когда девушка вышла полностью, рана на его груди быстро зажила. «Это сабля, которая скрыта в моем сердце», – пробормотал Сячень. Он посмотрел на внешность девушки с удивленным выражением лица. «Пик Цинюнь, дуэльная арена, в пределах сабельной формации». Лунная тень рядом с Сяченем внезапно начала непрерывно вибрировать. Она выскочила из ножен со звуком Хуан Дан и затанцевала в воздухе, не останавливаясь. В тот момент, когда лунная тень вышла из ножен, вся миниатюрная древняя абсолютная сабельная формация перестала дрожать. Шуя. Внезапно Сячень открыл глаза и оттолкнулся ногами от земли. Он вскочил в воздух и схватил танцующую лунную тень. У Сяченя было безмятежное выражение, когда он схватил рукоять сабли правой рукой. Указательные и средние пальцы левой руки скользили по лезвию снизу вверх. Когда пальцы Сяченя скользнули по лезвию, оно вспыхнуло ярким светом. К тому времени, когда его пальцы достигли кончика, весь клинок уже светился, он был очень ослепительным. После того, как свечение погасло, лезвие лунной тени стало полностью белым. Лезвие мерцало холодным светом. Оно было еще острее, чем было раньше. Когда Сячень почувствовал энергию в лунной тени, он показал слабую улыбку. Он сказал, печать была немного открыта. Лунная тень превратилась из превосходного духовного оружия высшего ранга в земное оружие низшего ранга. Когда Лю Руюзе, находившаяся рядом, увидела успешную трансформацию лунной тени, ее взволнованное лицо наконец расслабилось. Она осторожно опустила Сяоба из своих объятий. Вэн, Вэн, Вэн. Безумное дрожание дуэльной арены наконец-то прекратилось. 500 древних сабель с Дао упорядоченно покинули землю и вернулись в свои ножны. Сячень медленно приземлился на землю. Он протянул руку, и ножны перелетели через него. Он показал слабую улыбку, убирая саблю в ножны и подошел к Лю Руюис. «Ты нашел свою саблю? Ты можешь почувствовать дыхание и пульс сабли?» Лю Руюи мягко спросила Сяченя. Сячень беспомощно покачал головой и сказал, «Я действительно нашел это, но не чувствовал ничего особенного. Лунная тень отличается от того, как я себе это представлял». Когда Сячень захотел более ясно взглянуть на внешность девушки в темном пространстве, девушка внезапно превратилась в бесчисленные полосы света перед тем, как исчезнуть. Затем он в то же время вернулся к реальности. Лю Руюи показала выражение, явно полное сомнений. Она не могла понять это. Она сказала, «Ты явно нашел свою саблю в этом пространстве, но почему ты не вошел в состояние слушать меч и общаться с ним?» Сячень немного подумал и сказал, «Возможно, метод был неправильным. Мы можем попробовать другой метод завтра. Это все, что мы можем сделать». Лю Руюза кивнула, прежде чем продолжить говорить. «Это верно. Экзамен на основного ученика начинается через полмесяца. Ты должен пойти и сделать некоторые приготовления. Используй свои очки вклада, чтобы получить некоторые боевые техники в библиотеке Пика Цинюны. Я заставлю Суй Фэна отвезти тебя в библиотеку завтра. Ты должен сначала вернуться и отдохнуть. В то же время подумай, какую боевую технику ты хочешь получить». Глава 34. 214. Состояние постижения. Глава 34. 214. Состояние постижения. Сячень кивнул и принял потерявшую сознание Сяобай в свои объятия. Он спросил, что случилось с Сяобай. Лю Суйфэн ответил, она хотела войти в состояние бешенства, чтобы спасти тебя раньше, так что моя сестренка вырубила ее. Независимо, культиватор это или духовный зверь, если они войдут в состояние бешенства, это оставит после себя значительные последствия. Это было особенно так для Сяобай. «Правильно, брат Е, лучше позволить Сяобай пить меньше в будущем», – торжественно сказал Лю Суйфэн. Он вспомнил, как Сяобай преследовала его раньше. Сячень почувствовал подозрение, когда спросил, Почему? Это немного сложно объяснить. Это довольно сложно. На самом деле, это... Лю Суйфен долго бессвязно говорил. В конце концов, он все еще был слишком смущен, чтобы говорить о том, что Сяобай преследует его. Поздно ночью убывающая луна висела высоко в звездном небе. Сяочень стоял в своем личном дворе. Он держал лунную тень в правой руке и проводил пальцами левой руки взад и вперед вдоль лезвия. Свечение белоснежного клинка стало еще более великолепным. Когда Сяочень интенсивно его тер, его эссенция циркулировала и непрерывно вливалась в саблю. В следующий момент острая сабля Ци непрерывно выстреливала из лезвия сабли, хаотично летая в воздухе. Эти саблицы отличались от саблицы обычного культиватора. Острая саблицы содержала электрическую энергию. Следы электричества двигались вместе с саблицей, заполняя все небо, которое можно было увидеть во дворе. Сяочень отдернул пальцы, и саблицы в воздухе мгновенно исчезла. Электричество немного померкло, а затем исчезло без следа. Хотя Сяочень не постиг состояние слушать меч и общаться с ним после выхода из этого темного пространства, он, похоже, понял другое состояние, которое он не мог назвать. Это состояние позволило ему запускать саблю Ци, содержащую электричество, в то время как он был великим мастером. Могущество этой сабли Ци было даже сильнее, чем сабля Ци, на которую способны некоторые из святых низшей стадии. Кроме того, его потенциал еще не был полностью раскрыт. Сяочень вспомнил свои мысли и посмотрел на белоснежную лунную тень. Он сильно колебался. Это был первый раз, когда он понял, что вообще не понимает эту саблю. Темное пространство было чрезвычайно странным. Сяочень позже услышал от Лю Руюс, что это было ментальное пространство, сформированное древним намерением сабли. Он смог вырвать сабельное намерение, спрятанное в глубине его сердца. После того, как Сяочень услышал это, он стал еще более смущенным. Намерение лунной тени было странной девочкой. Хотя он неясно видел ее внешность, он был уверен, что это не Ао Цзя. Ранним утром следующего дня солнечный свет заглянул в окно и осветил лицо Сяоченя. Сяочень проснулся от своего культивирования и открыл глаза. Когда он вышел из двора, он увидел Лю Суйфена. «Суйфен, извини, что заставил тебя ждать», — приветствовал его Сяочень. Лю Суйфен мягко улыбнулся. «Все в порядке, я сам только пришел. Я не очень долго ждал. Пошли, я отведу тебя в библиотеку». Они вдвоем болтали, пока поднимались на вершину пика. По пути Сяобай появилась из неизвестного места. Она запрыгнула на плечо Сяоченя со звуком шуа, поразив Лю Суйфена. «Что не так?» — Сяочень спросил, когда он увидел испуганное выражение лица Лю Суйфена. Лю Суйфен неловко улыбнулся. «Ничего, давай двигаться дальше». «Правильно, сколько очков вклада у тебя есть? На какую боевую технику ты собираешься обменять?» Сяочень уже давно определился с тем, на какие виды боевых техник стоит обменять. Он временно не нуждался в технике совершенствования. Хотя он не знал, каков был уровень прорыва пурпурного громового дракона, учитывая темп совершенствования Сяоченя, он знал, что этого было достаточно для него, чтобы культивировать его в течение длительного времени. Сяочень также не нуждался в техниках кулака или техниках движения. Маловероятно, что у Пика Цинюнь были бы какие-либо методы лучше, чем великий кулак дракона и тигра или искусство парения облака лазурного дракона, поэтому не было необходимости их рассматривать. Единственное, чего не хватало Сяоченю, была хорошая техника сабли. Техника стремительной громовой сабли была изменена Сяоченем, превратив ее в земную боевую технику низкого ранга. Тем не менее, она была слишком агрессивна, не оставляя возможности для отступления. Если он был против одного или двух врагов, это было хорошо. Однако, если бы он сражался с группой врагов, похожих на него, ему было бы трудно справиться с ними. Он мог использовать только формулу изменения истока и адаптироваться к ситуации. Однако, если техника происхождения мудреца не сможет сделать прорыв, боевые техники, имитируемые формулой изменения истока, имели большие отличия от боевых техник, которые практиковал Сяочень. Следовательно, Сяоченю срочно потребовалась техника сабли. В идеале она должна быть земной или выше. Превосходные и желтые ранги были бесполезны, просто трата его времени, и поэтому не будут рассматриваться. Тем не менее, Сяочень не знал, были ли какие-либо техники сабли земного ранга или лучше. Размышляя об этом, Сяочень спросил, существуют ли какие-либо техники сабли земного ранга или выше в библиотеке Пика Цинюнь. «У меня есть 1000 очков вклада, Этого будет достаточно, гордая улыбка появилась на красивом лице Лю Суйфена. Если бы ты был на другом пике, было бы сложно получить земные боевые техники. Кроме того, они будут стоить много, и не будет много вариантов. Однако это не проблема на пике Цинюнь. Пик Цинюнь раньше был вершиной павильона Небесной Сабли. Он имеет наиболее полную коллекцию боевых техник среди семи пиков. Существует более 15 земных боевых техник, уступающих только библиотеке главного зала. При условии, что небесная боевая техника не появилась, земная боевая техника была лучшей боевой техникой, которую можно было попросить на континенте Тинью. Если у клана была земная боевая техника, этого было достаточно, чтобы процветать в течение нескольких сотен лет. Павильон Небесной Сабли заслуживал того, чтобы просуществовать 10 тысяч лет. Лишь один пик имел 15 земных боевых техник, что было очень шокирующей новостью. «У меня есть только 1000 очков вклада, этого будет достаточно?» Сяочэнь спросила беспокоенно. В конце концов, это был его первый раз, когда он менял боевые техники, используя очки вклада. Он не знал значения очков вклада. Лю Суйфэну стало стыдно, когда он сказал: «Пожалуйста, не используй такой тон, когда говоришь это. Что ты имеешь в виду? У меня есть только 1000 очков вклада. Ты говоришь так, как будто 1000 очков вклада имеет ту же стоимость, что и воздух. Я даже не могу заработать 500 вклада за полгода». Эти слова заставляют таких людей, как я, чувствовать себя очень расстроенными. Сяочэнь улыбнулся. «Я этого не знал. Просто скажи мне, если этого достаточно. Я могу сказать тебе с полной уверенностью, да, это не значит, что ты действительно покупаешь ее. Ты просто заимствуешь рукописную версию. Этого будет более чем достаточно. Не нужно беспокоиться», — серьезно сказал Лю Суйфэн. Когда Сяочэнь услышал это, он расслабился. Казалось, что он недооценил покупательную способность очков вклада. Кто знал, он мог бы даже позаимствовать превосходную земную боевую технику. Они продолжали подниматься на вершину. Хотя горная дорога была неровной, с их культивированием это походило на прогулку по равнине. Их темп был очень быстрым, и вскоре они увидели группу высоких павильонов. Однако, несмотря на то, что они появились рядом, им все же потребовалось некоторое время, прежде чем они прибыли. Когда они были недалеко, Лю Суйфэн, который был впереди, внезапно остановился. Он спросил Сяочэня: «Братья, что ты думаешь о моей сестре?» Этот вопрос принес большой удар. Когда Сяочэнь услышал это, он был ошеломлен, заставив его внезапно остановиться. Сяобай, которая была на его плече, чуть не упала. Он свирепо посмотрел на Лю Суйфэна. Лю Суйфэн проигнорировал Сяобай, которая делала угрожающие жесты. Он улыбнулся и продолжил спрашивать: «Что ты думаешь, как ты относишься к сестре?» Сяочэнь осторожно сказал: «Это зависит от того, о чем ты спрашиваешь. Твой вопрос слишком расплывчат». Лю Суйфэн мягко улыбнулся, продолжая: «Тогда я уточню свой вопрос. Как ты думаешь, моя сестра красивая, изящная и исключительно великолепная?» — подумал Сяочэнь, прежде чем ответить честно. Лю Суйфэн громко рассмеялся и продолжил: «Что ты думаешь о боевых способностях моей сестры? Выдающаяся и с большим талантом. Тогда моя сестра хорошо к тебе относится. Вчера она потратила много усилий, чтобы настроить для тебя древнюю абсолютную сабельную формацию. Кроме того, это не единственное, что она сделала для тебя в прошлом. Да, мне больше нечего сказать по этому поводу». В этот момент улыбка Лю Суйфэна стала еще шире. Он сказал: «Так за такой девушкой будут гоняться многие мужчины. Ее можно считать пиковым редким ресурсом. Ты согласен?» Сяочэнь продолжал кивать. Это действительно так. Тогда как насчет того, чтобы я свел тебя с моей сестрой?» Сяочэнь на некоторое время потерял сознание. Он думал, что он услышал неправильно. Он почувствовал подозрение, когда спросил: «Что ты сказал? Повтори». Лю Суйфэн громко рассмеялся. «Недостаточно ясно? Тогда я скажу это медленно. Как насчет того, чтобы стать моим зятем? Ты видишь, Хучи». Сяобай, сидевшая на плече Сяочэня, в одно мгновение подпрыгнула к голове Лю Суйфэна. Она продолжала царапать голову Лю Суйфэна своими белоснежными когтями. Лю Суйфэн был застигнут врасплох внезапным изменением ситуации. Он продолжал махать рукой над головой и с тревогой говорил: «Перестань двигаться. Я только сегодня утром сделал прическу. Ой, больно, ой». В конце концов, чем больше Лю Суйфэн пытался избавиться от Сяобая, тем быстрее она двигалась. За ней невозможно было поспевать. Среди хаоса он внезапно потерял равновесие и упал вниз. Сячень был отвлечен вопросом Лю Суйвзена. Когда он услышал жалкие крики Лю Суйвзена, он пришел в себя. Тем не менее, было слишком поздно, чтобы помочь. Лю Суйфэн уже свалился куда-то вдаль. Хотя горная дорога была неровной, она была не очень крутой. С сильным телом Лю Суйфэна он получит только несколько поверхностных ран. Сячень беспомощно засмеялся, развернулся и продолжил идти. Сячень не продвинулся далеко, когда быстрый порыв ветра пронесся мимо него. Лю Суйфэн бросился перед Сячинем. Он был невероятно бледен, когда Сяобай потянула его за волосы. «Старший брат Е, пожалуйста, отзови этого маленького предка. Меня вот-вот замучают до смерти». Сяобай сидела на голове Лю Суйфэна. На ее морде была нежная улыбка, когда она время от времени била его по голове белоснежными лапами. Ее умные глаза невинно смотрели на Сячиня. Эта малышка делала что-то плохое, и все же она выглядела мило и невинно. Это привело к тому, что никто не мог злиться на нее. Сячень мог только снять ее и поставить на дорогу. Лю Суйфэн наконец почувствовал некоторое облегчение. Он зачесал свои длинные изуродованные волосы назад и продолжал говорить Сячиню: «Брат Е, что ты думаешь о том, что я сказал ранее? Ты довольно быстро ответил на мои предыдущие вопросы. Перестань колебаться. Разве ты не говорил, что моя сестра довольно хороша во всех аспектах? Почему ты все еще сомневаешься? Она тебе не нравится? Просто скажи слово, и я помогу тебе». Черт, белая тень снова полетела на Лю Суйвзена. На этот раз Лю Суйфэн был подготовлен и уклонился в сторону. Сячень увидел, что Сяобай все еще валяет дурака, поэтому он временно поместил ее в кровавый духовный нефрит. Затем он сказал Лю Суйвзену: «Мне она нравится, но не романтически. Кроме того, я все еще слаб. Даже если бы кто-то мне понравился, я бы не смог ее защитить. Сейчас я могу сосредоточиться только на совершенствовании. Брат Лю, не говори больше об этом». Глава 35, 215. Свирепый человек, Ван Жун. Глава 35, 215. Свирепый человек, Ван Жун. Лю Суйфэн продолжил, сказав: «Об этом, вы оба выдающиеся люди. Быть вместе не задержит твое совершенствование. Вместо этого вы можете даже помочь друг другу. Не нужно беспокоиться об этом». Когда Сячень услышал это, он улыбнулся. Лю Суйфэн очень его позабавил. «Хорошо, не нужно больше говорить. Не думай, что я не знаю, каковы твои намерения. Ты хочешь, чтобы я отвлек твою сестру, чтобы ты мог мирно преследовать Чу Синьюны». Однако, Сячень перестал улыбаться и принял серьезное выражение лица. «Твоя сестра права. В этом мире, где правят сильные, ты не можешь быть безрассудным. Когда-нибудь ты поймешь это». Лю Суйфэн жил под защитой Лю Рую с самого детства. Вероятно, у него не было много возможностей покинуть пик. Он не понимал, на что был похож мир. Он не видел того, что видел Сячень. Из-за этого он однажды окажется в невыгодном положении. Однако, поскольку Сячень был примерно того же возраста, что и он, ему было неуместно говорить об этом прямо. Он мог только внутренне покачать головой. Когда Лю Суйфэн увидел, что его план был реализован, он неловко рассмеялся и сказал: «Хорошо, я не буду больше об этом говорить. Давай двигаться быстро, мы уже значительно задержались». После этого они перестали говорить и двигались очень быстро. Под руководством Лю Суйфэна они вскоре прибыли в библиотеку Пика Цинюнь. Перед библиотекой безо всякого выражения стояли два ряда из примерно 10 клинков лагеря Божественной Сабли. Несмотря на то, что они втянули свою ци убийство, они все же давали определенное давление, когда стояли вместе таким образом. Сячень не ожидал встретить здесь людей из лагеря Божественной Сабли. Однако, подумав об этом, он понял, почему. Библиотека любой секты будет рассматриваться как ограниченная зона и будет строго охраняться. Отправка людей из лагеря Божественной Сабли для охраны библиотеки была в пределах разумного для павильона Небесной Сабли. На самом деле, скорее всего, там было больше скрытых охранников, кроме тех, кто стоял перед ними. Сячень не осмелился раскрыть свое духовное чуть, следуя за Лю Суйфэном. Сячень медленно прошел через двери библиотеки и передал свой жетон. Клинки лагеря Божественной Сабли ничего не сказали и впустили его. За дверью стоял высокий стол. Он был очень похож на барную стойку. За столом был старик, одетый в черное. Сячень не смог разобрать его сферу совершенствования. Он пил чай и сосредоточился на чтении. Старик почувствовал взгляд Сячиня и осторожно опустил книгу, которую держал в руке. Он дружелюбно улыбнулся Сячиню и сказал: «Маленький брат, ты наконец пришел». Когда Сячень услышал это, он был несколько удивлен. Он не узнал этого старика. Когда Лю Суйфэн увидел ситуацию, он быстро объяснил Сячиню: «Это мой первый дядя, Лю Цин. Он был ранен 20 лет назад. Цветок ледяного кристалла, который ты вырвал обратно, спас ему жизнь». Сячень сразу понял ситуацию. Он был из того же поколения, что и предыдущий мастер Пика, и, вероятно, занимал высокое положение. Он не осмелился быть невежливым, поэтому он сразу же пошел вперед и сказал: «Ячень приветствует старшего». Лю Цин слабо улыбнулся: «Не нужно церемониться. В конце концов, я тот, кто должен поклониться тебе. Если бы не ты, я бы потерял свою жизнь». Сячень не смог ощутить совершенствование Лю Цина. Кроме того, он был старшим. Как мог Сячень осмелился получить от него поклон? Он быстро сказал: «Старший преувеличил. Это было просто небольшое усилие с моей стороны. Суйфэн, приведи его на второй этаж. Я возьму с него полцены за любые боевые техники, которые он выберет сегодня». Лю Цин кивнул. Он был очень доволен смиренным отношением Сячиня. Сячень не ожидал, что сможет получить такую выгоду. Он быстро поблагодарил и последовал за Лю Суйфэном, быстро добравшись до второго этажа библиотеки Пика Цинюнь. Библиотека была разделена на два этажа. На первом этаже находились желтые и превосходные боевые техники. Не было земных боевых техник. Худшей боевой техникой на втором этаже была боевая техника высшего ранга. Ша-ша. Как только Сячень прибыл на второй этаж, он услышал звук переворачивающихся страниц. Это было совершенно очевидно на тихом втором этаже. Могут ли здесь быть другие люди? Когда Сячень внимательно посмотрел, он обнаружил, что действительно есть люди с других пиков. Все они серьезно выбирали боевые техники. Лю Суйфэн объяснил: «Это не так уж странно. Это основные ученики секты. Основные ученики имеют право выбирать боевые техники с других пиков». Сячень кивнул и проигнорировал их. Он расспросил, где находятся техники сабли, и тут же подошел, чтобы выбрать некоторые. В библиотеке Пика Цинюнь было только 15 земных боевых техник. Не обращая внимания на техники совершенствования, техники кулака и техники движения, Сячень обнаружил 3 земные техники сабли низшего ранга и 1 земную технику сабли среднего ранга. Не было никаких земных техник сабли превосходного ранга. Земная техника сабли среднего ранга, техника сабли увядшего дерева, всего было 18 ходов. Она была постигнута всемогущим старшим перед засохшим деревом, существовавшим 10 тысяч лет. Техника сабли была простой и лаконичной, устойчивой и внушительной. Не было элегантных или сложных ходов, не было высоких требований к способности понимания. Тем не менее, ей было легко научиться, но трудно овладеть. Ее суть заключалась бы в понимании долговечности увядающего дерева, причины, по которой оно простояло бы 10 тысяч лет, не умирая. Только тогда можно практиковать ее до великого совершенства. Техника сабли увядшего дерева. Просто по названию можно было узнать стиль этой техники сабли. Она была цепкой и тяжелой, очень простой и легкой техникой сабли. Это было довольно хорошо, но она не подходила для стиля Сячиня. Кроме того, атрибут боевого духа Сячиня не был древесным. Было бы трудно достичь великого совершенства. Была только одна земная техника сабли, но она не подходила для него. Сячень чувствовал, что это было неудачно. Он посмотрел на оставшиеся 3 земные боевые техники низшего ранга. Техника сабли раскалывающая гору, земная боевая техника низшего ранга. Всего было 9 ходов. Она была грандиозной, свирепой и деспотичной. Практикуясь до великого совершенства, было бы легко расколоть гору. Это была очень распространенная земная техника сабли в павильоне небесной сабли. Многие люди практиковали ее. Когда Сячень был в духовной шахте, он видел, как Мачен использовал ее. У него действительно была необычайная сила. Там не было никаких требований к атрибуту боевого духа, поэтому это был жизнеспособный вариант. Сячень медленно опустил ее обратно. Если бы у него не было другого выбора, он бы выбрал ее. Сячень продолжил чтение оставшихся 2 техник сабли. Техника сабли ветра и грома и техника сабли линюнь. Техника сабли ветра и грома изначально была земной техникой сабли высшего ранга, однако предъявлялись очень жесткие требования. Ему требовалось иметь 2 атрибуты, чтобы культивировать ее. Такие люди были редки. Следовательно, ею пренебрегали, и она была отнесена к земной технике сабли низшего ранга. Техника сабли линюнь насчитывала 18 ходов. Она была постигнута старшим из павильона Небесной Сабли на самой высокой вершине горного хребта Линюнь. После совершенствования в течение 100 лет он внезапно понял ее, когда почувствовал величие гор Линюнь. К сожалению, эта техника сабли не была полной техникой сабли. Неизвестно почему, но старший уничтожил последние 3 хода в этой технике сабли. Это привело к тому, что эта техника сабли, которая могла бы быть сравнима с пиковой земной техникой сабли высшего ранга, вместо этого стала земной техникой сабли низшего ранга. Поскольку она исключала последние 3 хода, она была не полная техника сабли. Кроме того, были очень высокие требования к способности понимать. Все эти факторы привели к тому, что практиковать ее стало очень мало людей, как технику сабли ветра и грома. Из 4 техник сабли атрибут техники сабли увядшего дерева не соответствовал, а техника сабли ветра и грома имела слишком высокое требование. Остались только техника сабли раскалывающая гору и техника сабли линюнь. Названия этих 2 техник сабли тоже были довольно интересными. Одна была названа раскалывающая гору, а другая была названа в честь горного хребта. Не было известно, сможет ли техника сабли раскалывающая гору действительно расколоть горный хребет Линюнь после того, как она достигнет великого совершенства. Каждая из 2 техник сабли имела свои уникальные точки. Тем не менее, техника сабли Линюнь была на 1 шаг выше в целом. Поскольку предъявлялись высокие требования к способности к пониманию и отсутствию последних 3 ходов, это привело к тому, что ее практиковало меньше людей по сравнению с техникой сабли раскалывающая гору. Подумав некоторое время, Сиачень выбрал технику сабли Линюнь. «Я выберу ее». Хотя техника сабли раскалывающая гору завершена, в павильоне небесной сабли ее практикует слишком много людей. Она кажется слишком обычной. Выбор техники сабли Линюнь был бы более подходящим для Сиачэня. Хотя у Сиачэня были высокие требования к способности понимать, в этом не было недостатка. Он не боялся, что не научится технике сабли Линюнь. Кто знает, с его текущей способностью понимать, он мог бы даже постичь последние 3 хода сам. Это было не совсем невозможно. После того, как Сиачэнь решил, он начал просматривать технику сабли Линюнь, пролистывая несколько страниц. Прочитав введение, он обнаружил, что остальные были пустыми страницами. Способ циркуляции, техники, названия ходов, ничего не было. Сиачэнь пролистал другую технику сабли и обнаружил, что в ней то же самое. Было только грубое вступление, остальные были пустыми. Подумав некоторое время, Сиачэнь понял причины этого. У большинства культиваторов были очень хорошие способности запоминать. Они смогут полностью запомнить все в книге. Им потребуется всего полдня, чтобы полностью запомнить боевую технику. Были также гении с фотографической памятью. В течение дня они смогут запомнить все боевые техники во всей библиотеке. Если это так, система использования очков вклада для обмена на боевые техники была бы бессмысленной. Получить настоящее руководство оказалось более проблематично, чем он думал. Сиачэнь тщательно отложил технику сабли Линюнь. Он не видел Лю Суйфена поблизости, поэтому он не торопился возвращаться. Отсюда он начал бродить по 2-му этажу. Сиачэнь начал обходить каждую книжную полку, иногда вынимая книгу и листая ее. Он должен взглянуть на все виды боевых техник. Просто чтение введения часто открывало ему глаза. В будущем, если он будет сражаться с врагом, используя такие боевые техники, у него будет представление о том, как с ними бороться. Пока Сиачэнь прогуливался, он увидел боевую технику со странным названием в углу книжной полки. Это была небесная истребляющая формация 9 сабель, упрощенная версия. За ней были даже некоторые заметки, обсуждающие теорию. Она не была совершенна и предназначалась только для справки. Небесная истребляющая формация 9 сабель, разве она не была одной из 3 великих формаций павильона небесной сабли? Это даже упрощенная версия. Сиачэнь быстро взглянул на нее, заинтересованно. К сожалению, она была такой же, как и другие боевые техники. В небесной истребляющей формации 9 сабель упрощенной версии было только краткое введение. Подробных методов работы там не было. «Ячень, ты выбрал свою боевую технику?» Лю Суйфен спросил, подходя ближе. Сиачэнь осторожно убрал небесную истребляющую формацию 9 сабель упрощенную версию. Он взглянул на руководство в руке Лю Суйфена и с удивлением воскликнул. «Ты, кажется, держишь в руках руководство земного ранга». Лю Суйфен кивнул. «Н. Земная техника совершенствования низшего ранга. Она истощит очки вклада, которые я заработал на пике нефритовой девы, наблюдая за полями. На этот раз она будет полезна для основного экзамена. После того, как они вдвоем поговорили, они направились вниз по лестнице. Внизу лестницы они увидели мужчину лет 20. Он был одет в серые одеяния культиватора пика Гангю. У него было то, что можно было бы считать красивым лицом, но он излучал определенную злобную вибрацию. Когда Лю Суйфэн увидел этого человека, выражение его лица изменилось. Он с удивлением сказал: «Ван Жун, когда ты вернулся?» Когда Ван Жун увидел Лю Суйфэна, он мягко улыбнулся и показал выражение презрения. «Прошел уже год, но ты не изменился. Нет, ты даже стал слабее. Шевелись». Ван Жун небрежно использовал свою ладонь, чтобы толкнуть Лю Суйфэна в плечо. Похоже, он не использовал много сил, но Лю Суйфэн был неудержимо отброшен назад. Глава 36. 216. Хочешь ли ты вечно жить в тени этого человека? Глава 36. 216. Хочешь ли ты вечно жить в тени этого человека? Ся Чэнь шагнул вперед и положил правую ладонь на спину Лю Суйфэна, рассеивая силу. Только после этого Лю Суйфэну удалось стабилизировать себя. На его лице было неприглядное выражение лица, и он мягко поблагодарил Ся Чэня. Ван Жун слабо улыбнулся, когда на его лице появилось насмешливое выражение. Он сказал: «Ты даже слабее, чем я думал. Ты даже не можешь выдержать ни одного удара. Ван Жун, не заходи слишком далеко. Это пик Цинюнь», — сердито сказал Лю Суйфэн. Ван Жун слабо улыбнулся. «Что я сделал? Я только попросил тебя отойти. Не используй имя пика Цинюнь, чтобы подавить меня. Ты даже не основной ученик, ты не достоин этого. Ван Жун». Ся Чэнь мысленно повторил это имя несколько раз. Казалось, он слышал это имя раньше, но не мог вспомнить, где. Тем не менее, он не был обеспокоен этим. Ван Жун фыркнул, проходя мимо Лю Суйфэна. Когда он проходил мимо Ся Чэня, он внезапно остановился. Он повернул голову и сказал с насмешливой улыбкой: «Я забыл, ты не заботишься о том, чтобы быть основным учеником. В конце концов, тебя защищает сильная сестра. Даже если твой ранг резко упадет, тебя не прогонит с горы». Когда Ся Чэнь услышал слово «ранг», он, наконец, вспомнил, где он увидел имя Ван Жуна. Он был 20-м в рейтинговом зале зала вкладов. Он только бросил беглый взгляд и не произвел слишком глубокого впечатления. Вот почему он не запомнил это сразу. Однако Ся Чэнь не знал, что за злоба была у Лю Суйфэна на этого человека. Казалось, что-то важное было между ними. В тот момент, когда они встретились, атмосфера стала очень напряженной. Лю Суйфэн побледнел и крепко сжал правый кулак. У него на лбу вздулась вена, как будто он хотел что-то сказать. Однако он в итоге ничего не сказал. Когда Ван Жун увидел, что Лю Суйфэн не собирался ничего говорить, ему стало скучно. Он фыркнул и ушел, не оглядываясь. Бум! Внезапно в тихой библиотеке раздался громкий взрыв. Это было похоже на раскат грома. Это заставляло библиотеку непрерывно дрожать. Образ свирепого тигра слился с телом Ся Чэня. Кости его тела издавали звуки пили-пала. Раздался громкий рев, когда кулак ударил в спину Ван Жуна. В тот момент, когда раздался раскат грома, Ван Жун немедленно почувствовал убийственное намерение и ужасающий ветер от кулака. У него не было достаточно времени, чтобы подумать. Он обернулся на молниеносной скорости, сжал кулак и ударил в ответ. Взрыв. Ван Жун почувствовал невероятную боль, и его рука онемела. Он отлетел назад, и его ци и кровь безостановочно вздымались. Он приземлился на втором этаже. Удар Ся Чэня не имел никакого предупреждения. Кроме того, когда он сделал ход, он не сдержался. 6000 килограммов силы использовались вместе с его земной техникой кулака низшего ранга, яростный тигр, покидающий горы. Лестница была очень узкой, и Ван Жуну не хватало места, чтобы вытащить саблю, висевшую у него на талии. Кроме того, он недооценил физическую силу Ся Чэня и столкнулся с ним лицом к лицу. Это привело к тому, что он страдал от огромного недостатка. Грохот. Ван Жун топнул ногой по полу, в результате чего сила удара Ся Чэня была передана на пол. Все книжные полки на втором этаже сразу начали трястись. Многие из руководств на книжных полках упали на землю. Это Ван Жун, 20-й человек в нестабильном списке. Он обычно тренируется снаружи. Почему он вернулся? Он даже с кем-то борется. Кто так посмел бросить вызов Ван Жуну? В прошлогодней рейтинговой войне Ван Жун был самым злобным. У него совсем не было чувства товарищества, он даже кого-то убил. Если бы не тот факт, что он обладает высоким талантом, его бы давно прогнали. Это определенно кто-то из двадцатки. Никто другой не осмелится взять на себя инициативу, чтобы спровоцировать его, не говоря уже о том, чтобы вызвать такое большое волнение. Первоначально тихий второй этаж сразу стал шумным. Люди, которые выбирали боевые техники, все выбежали. Все они были удивлены, когда увидели, в каком состоянии находится Ван Жун. Так называемый нестабильный список был списком на стене, выкрашенным золотом в рейтинговом зале. Конкуренция в топ-500 рейтинга была самой интенсивной во всем павильоне Небесной Сабли. Люди, которые могли сохранить свои имена, были гениями. Когда эти люди выйдут из павильона Небесной Сабли, они смогут стать повелителями области, истории об их могуществе будут распространяться повсюду. Таким образом, этот список был также известен как нестабильный список. Люди, которые смогли попасть в двадцатку, были гениями среди гениев. Они уже могли быть классифицированы как монстры. И Ван Жун был одним из таких монстров. Кто в мире борется с Ван Жуном? Все чувствовали себя любопытно. Все они смотрели на нижнюю часть лестницы, желая выяснить, кто был внизу, кто был тем, у кого была такая смелость. Та. Сиачень медленно подошел, появившись перед всеми. Когда все увидели его, они были поражены. Тот, кто бросил вызов Ван Жуну, на самом деле был им. Пик Цинюнь Ячень. Это на самом деле он. Все были в шоке. Человек, который находился во внутренней секте всего полгода, на самом деле бросил вызов Ван Жуну, который был в первой двадцатке нестабильного списка. У Ван Жуна было чрезвычайно злое выражение лица. Он хотел пошевелить рукой, чтобы вытащить саблю, но обнаружил, что его рука не подчиняется. Когда он взглянул, он был поражен, крошечные капли крови проступили через поры его правой руки. В течение короткого промежутка времени его рука не сможет вернуться к своему первоначальному состоянию. Ван Жун проклял в своей голове: «Черт, я был слишком небрежен. Сколько силы содержит удар этого парня? Моя правая рука отказывается слушать меня». Ван Жун преуспел во владении саблей, но не тренировал свое физическое тело. У него не было возможности собрать больше эссенций в правую руку за короткий промежуток времени. Следовательно, он не был соперником Сячиня, когда соревновался в силе. «Ублюдок, как ты смеешь тайком нападать на меня? Ты заплатишь за это!» Ван Жун зарычал на Сячиня. У него было злое выражение лица. До того, как Ван Жун вернулся на гору, он уже достиг пика святого нижней стадии. Хотя он и заметил Сячиня, он не заботился о нем, поскольку видел, что он был только великим мастером высшей стадии. Однако Ван Жун не ожидал, что этот человек украдкой нападет на него. Кроме того, он сделал это с такой большой силой, временно повредив его правую руку. «Ячень, не причиняя ему вред, ты его не соперник». Лю Суйфен подбежал и удержал Сячиня. «Его совершенствование намного выше, чем у тебя. Возможно, он сейчас в невыгодном положении, но ты не сможешь справиться с его возмездием в будущем». Сячень посмотрел на взволнованную внешность Лю Суйфена и вздохнул в своем сердце. «Как наивно, теперь, когда я уже ранил его, образовалась обида. Если я отпущу его сейчас, разве Ван Жун не отомстит в будущем? Учитывая его характер, может ли он отказаться от мести? Если кто-то был слишком осторожен и боялся что-то сделать, то жить в этом мире было пустой тратой». Сячень не слишком много думал, прежде чем решил сделать ход. Этот человек унижал его друга перед ним, и он даже сделал попытку высмеять его. Если бы у него не было шансов на победу, он мог бы терпеть. Однако, поскольку он мог, почему бы не сделать шаг? Если Сячень этого не сделает, он будет идти против своего характера. Если бы он молчал и планировал месть за будущее, к тому времени, когда он мог подумать об этом, противник уже достиг бы второго этажа. Даже если бы вы хотели сделать ход, вы бы потеряли возможность. Сячень всегда был решительным человеком. Он без колебаний сделает то, что решил сделать. Он использовал бы огромную силу, чтобы немедленно победить врага. «Хочешь ли ты жить в тени этого человека вечно?» Сячень уставился на Ван Жуна, так как не собирался его отпускать. Когда Лю Суйфен услышал это, он был ошеломлен. На его лице появилось сложное выражение. «Но ты на самом деле не соперник ему. За последние несколько лет он был единственным человеком в павильоне Небесной Сабли, который достиг великого совершенства в технике Сабли Ветра и Грома». Данг, данг, данг. Несколько фигур появились из неизвестного места. Фигура Лю Цина медленно приближалась. Он холодно посмотрел на Ван Жуна и сказал: «Уходи и больше не возвращаться на пик Цинюны». Когда он услышал слова Лю Цина, Ван Чжун почувствовал, что его освободили от огромного бремени. Он отскочил и быстро скрылся из виду. Ранее он отчетливо видел выражение презрения в глазах Ся Чэня. Ван Чжун видел такие взгляды снаружи раньше, и он был невероятно знаком с ними. Бандиты выглядели одинаково, холодными и бесчувственными, решающими в убийстве. Ван Чжун верил, что даже с Лю Суйфэном здесь, этот человек не будет сдерживаться. Ся Чэнь, возможно, не посмеет убить его в павильоне Небесной Сабли, но он сможет гарантировать, что он останется в постели в течение нескольких месяцев. Я не могу позволить ему остаться в живых, иначе он доставит мне бесконечные неприятности. Когда он покинет гору, я должен найти возможность убить его, подумал Ван Чжун, когда в его глазах появился след убийственного намерения. Ся Чэнь почувствовал, что было немного прискорбно, когда он увидел, как Ван Чжун уходит. Ему было очень ясно, что за человек был Ван Чжун. Первоначально он планировал травмировать его до такой степени, чтобы ему пришлось лежать в постели несколько месяцев. Однако, так как Лю Цин что-то сказал, Ся Чэнь был не в состоянии сделать ход. В будущем он мог быть только более осторожным, следя за местью Ван Чжуна. Ся Чэнь и Лю Суйфэн спустились на первый этаж и передали все руководства, которые они выбрали, Лю Циню. Лю Цин сначала разбирался с руководствами Лю Суйфэна, прежде чем взглянуть на руководство, переданные Ся Чэнем. Когда он увидел первое руководство, у него было выражение легкого шока. Он сказал: «Техника сабли Линюнь – это несовершенная земная техника сабли. Кроме того, существует очень высокая потребность в способности понимать. Маленький брат, ты уверен, что хочешь выбрать ее?» Ся Чэнь кивнул. «Старший, не нужно беспокоиться. Я серьезно обдумал это еще до того, как принял решение». Видя Ся Чэня таким решительным, Лю Цин больше не пытался убедить его и просто попросил 400 очков вклада. Затем он вынул руководство техники сабли Линюнь и нефритовую полоску. «Капни на это каплю крови, а затем повторяй за мной. После этого рукописный экземпляр будет твоим после этого». Ся Чэнь сделал, как он сказал, повторяя за ним. «Я, Е Чэнь, клянусь своим сердечным демоном, что я не выдам технику сабли Линюнь, которую я выучу. Если я нарушу эту клятву, мой сердечный демон пожрет меня, мои меридианы разорвутся, и я умру». Ся Чэнь был удивлен. Какая порочная клятва. Так вот, как павильон Небесной Сабли предотвращает утечку их секретных техник. Интересно, если она действительно просочится, результаты будут такими, как я сказал. Независимо от того, было ли это эффективно, Ся Чэнь не попробовал бы это случайно. Эта нефритовая полоска была довольно странной. Лучше быть в безопасности, чем потом сожалеть. Если бы клятва вступила в силу, было бы слишком поздно сожалеть. После того, как Ся Чэнь поклялся своему сердечному демону, Лю Цин передал Ся Чэню руководство техники сабли Линюны. Затем он взял второе руководство Ся Чэня. Когда Лю Цин увидел название руководства, он не смог сдержать улыбку. «Маленький брат, почему ты выбрал ее? Это не похоже на боевую технику». Ся Чэнь кивнул. «Хаэм, я знаю. Я просто хотел проверить это. Три великих формации павильона Небесной Сабли известны. Кто знает, может быть, я смогу понять что-то новое из этого и обрести некоторое просветление». 1. Сердечный демон. Большинство людей, знакомых с этими видами романов, будут знакомы с этим. Обычно это что-то, что беспокоит культиватора, мешая ему продвигаться дальше. Это какая-то психическая травма, которая может оказывать физическое воздействие на культиваторов. Глава 37, 217. Таинственный старший. Глава 37, 217. Таинственный старший Лю Цин покачал головой и улыбнулся. «Если ты об этом думаешь, то можешь разочароваться. Хотя эта книга называется «Небесная истребляющая формация 9 сабель», упрощенная версия, она не связана с небесной истребляющей формацией 9 сабель. Это руководство является еще одной формацией, которая была получена из небесной истребляющей формации 9 сабель. Хотя ее мощь велика, для идеального сотрудничества требуется 9 совершенствующихся с одинаковым уровнем совершенствования. Она имеет очень высокие требования и существует только в теории. Помимо мастера формации, остальные 8 человек должны быть как руки, гладкими и естественными, без каких-либо пауз или колебаний, чтобы не было никакой возможности для каких-либо ошибок. В противном случае формация мгновенно потерпит неудачу и вызовет обратную реакцию. Ся Чэнь слегка нахмурился, в его глазах появилось странное выражение. Он сказал: «Старший, почему вы так знакомы с ней?» Люцин слабо улыбнулся и сказал: «Не просто знакомый, я тот, кто написал эту книгу. Так вот почему. Неудивительно, что он был так хорошо знаком с ней, как если бы это было его семейное достояние». Сиачень сказал: «В таком случае я выслушаю совет старшего и не возьму эту книгу». «Подожди немного», — сказал Люцин Сиаченю, прежде чем передать ему руководство небесной истребляющей формации девяти сабель, упрощенная версия. «Когда у тебя появится время, не будет проблем с простым просмотром. Кто знает, может быть, ты сможешь найти метод решения проблем, которые у нее есть». Сиачень был слегка удивлен. Получив руководство, он поблагодарил его, прежде чем немедленно покинуть библиотеку. Лю Суйфен сидел один на каменных ступенях за пределами библиотеки. У него было удрученное выражение лица. Вероятно, он все еще думал о возвращении Ван Жуна. Сиачень подошел к Лю Суйфену. Он не знал обид между ним и Ван Жуном и не знал, как его утешить. Было хорошо получать неудачи и трудности, если кто-то знал об их ошибках и смело с ними справлялся. Однако Сиачень не знал, сможет ли Лю Суйфен все это обдумать. Если бы он был разрушен этой неудачей и развил сердечного демона, это означало бы конец его пути на пути совершенствования. Когда Лю Суйфен услышал шаги Сиаченя, он встал и сделал смелый шаг. «Брат Е, ты уже получил инструкции, верно? Давай спустимся с вершины. Спасибо, что заступился за меня раньше». Сиачень похлопал его по плечу и сказал: «Как твой друг, это то, что я должен сделать». Лю Суйфен молчал на пути вниз, совершенно не похожий на того, когда они поднимались. Они оба молча направились к середине пика. «Оставайтесь на месте». Через некоторое время в их головах внезапно раздался голос. Они перестали идти и смотрели друг на друга, в их глазах был след сомнения. Внезапно Лю Суйфен закрыл глаза, как будто он что-то сообщал своим разумом. Через некоторое время он открыл глаза и сказал Сиаченю: «Мой папа хочет, чтобы ты поднялся на вершину пика. Он хочет с тобой встретиться». Отец Лю Суйфена, предыдущий мастер пика Пика Цинюнь, тот, кто держался за божественное оружие. Обычно он находился на вершине пика и был окутан тайной. Подумать только, он хотел встретиться с Сиаченем. Сиачень почувствовал подозрение и спросил. Он сказал: «В чем дело?» Лю Суйфен не знал, поэтому он покачал головой. Он не сказал: «Я сам его не видел очень давно. Дай мне знать, как у него дела, когда ты придешь». Сиачень кивнул и исполнил искусство парения облака лазурного дракона. Он очень быстро двигался по маленькой горной тропе. В мгновение ока он прошел несколько сотен метров. Лю Суйфен посмотрел на исчезающую фигуру Сиаченя и пробормотал: «Как непостижимо. Он был примерно таким же сильным, как и я, несколько месяцев назад. Теперь я больше не могу видеть сквозь его силу. Он, вероятно, сможет бороться с Ван Жуном». Когда Лю Суйфен подумал о Ван Жуне, он показал выражение ненависти и беспомощности. Вершина пика Цинюнь была на высоте от 4000 до 5000 метров. Чем выше он взбирался, тем более круче становился обрыв. В конце концов, он достиг точки, где больше не было дороги. После этого был почти вертикальный подъем. Вершина пика была окутана облаками. Там дул сильный ветер, заставляя трепетать одежду. Сиачень огляделся вокруг. До вершины оставалось еще 1000 метров, но стена была ровной, опоры не было. Его малое совершенство искусства парения облака лазурного дракона не могло летать в воздухе. У Сиаченя не было другого выбора, кроме как использовать технику гравитации, чтобы взлететь на вершину. Полет на 1000 метров вверх исчерпал много эссенций. Кроме того, ветер был очень сильный. Этот последний этап занял много времени. Сиаченю казалось, что он летит на небеса. Он не знал, как Лю Суйфен появился здесь в прошлом. В конце концов, Сиачень без трудностей прошел через этот непростой опыт и твердо приземлился. На вершине сидел пожилой мужчина со скрещенными ногами. На его лице не было никакого выражения, как будто он слился со скалой. Апокалиптическое божественное оружие было мирно уложено в деревянный ящик и помещено сбоку от вершины. Оно казалось очень обычным. Сиаченю всегда было любопытно узнать о статусе старика. У него было предположение, в котором он не был уверен. Когда он увидел этого человека, он тщательно его оценил. Однако он обнаружил, что этот человек отличался от того, что был в его памяти. Он не знал почему, но Сиачень вздохнул с облегчением, когда пришел к такому выводу. Старик медленно открыл глаза и посмотрел на Сиаченя. Он улыбнулся. «Я не ожидал встретить тебя так скоро, наследник громового императора. Как поживают ножны, которые я тебе дал?» Когда Ся Чэнь услышал это, он был поражен. Странный свет появился в его глазах, когда он уставился на этого старика. «Значит, это действительно вы, наследник громового императора». Это был статус, к которому Ся Чэнь относился наиболее чувствительно. Когда он услышал, что этот человек снова упомянул об этом, его правая рука быстро потянулась к рукояти сабли. Он поднял свою ауру и был готов сделать шаг в любой момент. Старик равнодушно улыбнулся. «Не надо нервничать. Если бы я хотел причинить тебе вред, я бы не дал тебе ножны. В противном случае люди в собрании старейшин почувствовали бы ауру меча громового дерева и убили бы тебя на месте». Хотя старик сказал это, настороженность в сердце Ся Чэня совсем не уменьшилась. Чувство того, что жизнь одного человека была в руках другого, было некомфортным. Если смотреть на это с другой стороны, если старик хотел причинить ему вред, все, что ему нужно было сделать, это объявить о его статусе. Тогда Ся Чэнь немедленно столкнется с угрозой уничтожения. Ся Чэнь угрюмо сказал: «Почему вы позвали меня сюда? Я полагаю, что это не просто для того, чтобы встретиться со мной». Старик не ответил на вопрос Ся Чэня. Вместо этого он сказал: «Хотя я не могу оставить эту гору извивающегося камня подо мной, я знаю все, что происходит в павильоне небесной сабли. Ничто не может скрыться от моих глаз. Он не может оставить камень под собой». Ся Чэнь расширил свое духовное чутье и внимательно посмотрел на камень под стариком. Когда он отсканировал это своим духовным чутьем, он увидел то, чего не видел своими глазами. Черные щупальца крепко привязывали старика к скале. Щупальца испускали черную демоническую ци, это было очень ужасно. Ся Чэнь забрал свое духовное чутье и снова посмотрел. Однако он обнаружил, что все казалось нормальным. Он ничего не видел. Вот почему, когда прибыл мастер Пика-Пика Биюн, Сонг Цус, этот старик не смог помочь. Это было из-за этих черных щупалец. Ощущение, которое эти щупальца дали ему, было похоже на отпечаток трупного короля, который когда-то был помещен в его тело. Когда старик почувствовал духовное чутье Ся Чэня, он обнаружил несколько удивленное выражение. «Какая сильная сила души! Его сила души так же сильна, как и моя. Кроме того, он кажется еще более искусным в ее использовании». Ся Чэнь отвел взгляд и равнодушно сказал: «То, что вы видите, не моя проблема. Я пришел в павильон небесной сабли как частное лицо. Я здесь только для того, чтобы научиться слушать меч и общаться с ним. Я не вызову никаких проблем в павильоне небесной сабли. Я прошу старшего прекратить поднимать мой статус наследника громового императора». Выражение лица старика не изменилось. Он мягко улыбнулся. «Маленький друг, слушай внимательно. Я сказал, что ничто в павильоне небесной сабли не ускользает от моих глаз». После того, как старик сказал это, он остановился и многозначительно посмотрел на Ся Чэня. Затем он продолжил: «Включая твои выходки в области духовной шахты, и все, что происходило на том травяном поле». На этот раз Ся Чэнь был полностью шокирован. Он не ожидал, что этот человек раскроет секреты подземного мира. Это означало, что этот человек знал все о его делах в павильоне небесной сабли. Старик продолжил: «Не думай об этом. Хотя я могу видеть все в павильоне небесной сабли, я не буду фокусироваться на одном человеке без причины. Это было бы очень утомительно. Большая часть моего внимания посвящена пространственной трещине в павильоне небесной сабли. У меня не так много времени, чтобы заботиться о тебе. Я заметил тебя в духовной шахте из-за битвы с королем демонов расы небесных волков. Я отвлек часть своей силы души». Ся Чэнь чувствовал себя немного увереннее. Однако он что-то не понял. «Проговорив так долго, вы все равно не сказали мне, почему вы меня сюда позвали. Молодой человек, не беспокойся. Есть некоторые вещи, которые не могут быть объяснены одним предложением», — спокойно сказал старик, оставаясь равнодушным. «Ты получил пользу у старшего из моего павильона небесной сабли, и ты учишься слушать меч и общаться с ним у моей дочери. Я хотел бы попросить тебя о помощи». «Помощи?» Ся Чэнь не колебался вообще. Получив чью-то благодарность, было правильно ее вернуть. Это не было проблемой. Он сложил руки и поклонился. «Пока это в моих силах, я готов помочь. Тем не менее, павильон небесной сабли полон талантов. Какую помощь может оказать этот незначительный я?» Ся Чэнь был полон сомнений, размышляя. Ся Чэнь еще не был высокомерен до такого уровня. С его нынешней силой в павильоне небесной сабли было много людей, которые были сильнее его. Он не мог понять, почему этот старик просил его о помощи. Следовательно, он был осторожен с этим. Пока это было в пределах его возможностей, он это сделает. Если это превышало то, что он мог сделать, то он мог только сочувствовать этому старшему. Естественно, это в твоих силах. Кроме того, это то, что только ты можешь сделать. Помни свое обещание. В конце концов, когда Сиачень покинул вершину пика, старик не сказал, с чем ему нужна помощь. Старик бил вокруг куста и продолжал говорить, что Сиаченю просто нужно вспомнить сегодняшнее обещание. Сиачень чувствовал себя немного подавленным, давая обещание без всякой причины. Однако времени у него было в обрез. Он бросился к дуэльной арене и начал с тревогой пытаться понять, что такое слушать меч и общаться с ним с помощью Люруис. У него не было времени быть слишком подавленным. Когда он ночью вернулся во двор, он начал практиковать технику сабли Линюнь. С каждым днем времени становилось все меньше. Свободного времени не было вообще. Сиачень занимался либо совершенствованием, либо практикой. В то же самое время, когда приближался ежегодный экзамен на основного ученика, весь павильон небесной сабли, казалось, вступил в сезон тренировок. Даже некоторые из основных учеников не смели расслабляться. Согласно правилам, нескольким основным ученикам, попавшим в нижний список, придется сражаться с обычными учениками на экзамене. Если они проиграют, их статус основных учеников будет аннулирован. Такие правила стали для них стимулом, заставив их не осмеливаться пренебрегать своим обучением.